Или эти непонятные постоянно выскакивающие уведомления о поднятии уровней навыков и разблокировании путей, словно она попала в игру, когда людей привели в общественный центр, их спросили за наличие хоть какого-то медицинского опыта. Поскольку Таня несколько лет работала ветеринарным фельдшером у своей матери, она неуверенно подняла руку. В этот момент она почувствовала вину, но поняла, что с ней могут обходиться чуть лучше других. Спустя несколько минут она уже вовсю занималась перевязыванием раны и бинтовала сломанные руки. Конечно, подобное не входило в ее обычные обязанности, да и в последний раз она занималась этим около 8 лет назад. Она чувствовала странную пустоту в груди, но сейчас ей ничего не оставалось, как полностью погрузиться в работу, поэтому Таня отдала работе всю себя и пыталась не обращать внимания на происходящее вокруг нее. Но она и сейчас прекрасно чувствовала запах крови в воздухе. Когда Таню привели в это здание, то здесь находилось около 50 человек. За время ее обработки ран и порезов других людей успело собраться уже почти 400 человек, что усложняло передвижение в здании. Для выполнения этой работы Тане выдали яркий зеленый жилет, а потому к ней с вопросами несколько раз обращались другие люди. «Что случилось? Что это за сообщение?» – спрашивали они. Но Таня могла лишь мотать головой и просить людей держаться вдали от дорожек, чтобы она могла осмотреть и позаботиться о большем количестве людей. Ведь те же вопросы метались в голове самой Тани. В это время к общественному центру подбежал мужчина, что возглавлял группу людей в броне. Таня услышала, что его звали Денишом. Ей все еще хотелось посчитать это происходящую на глазах трагедию кошмарным сном, что скоро закончится и жизнь пойдет своим обычным чередом. Ее мобильный телефон показывал, что нет сети. Таня убеждала себя, что власти скоро восстановят работу телефонов, ведь как иначе они бы смогли спасти всех этих людей. А потом Таня увидела девочку, которой не было и 7 лет. Из живота девочки выглядывал железный прут. Дениш без колебаний резко вытащил прут из девочки, отчего она пронзительно закричала. После этого он со спокойным лицом поманил к себе Таню и сказал: «Придержи ее, если она начнет сопротивляться, то нам будет сложнее». Тане до безумия сильно хотелось спросить, какой в этом смысл. Она прекрасно понимала, что рана в животе значила для людей, но она все еще хранила надежду, что не все так плохо, как выглядит со стороны. Дениш прижал руки к ране и что-то пробормотал, а после его слов на глазах Тани рана зажила за несколько секунд. Таня могла лишь моргнуть. Кажется, он неправильно понял ее взгляд, а потому в смущении пожал плечами. «Я не хочу, чтобы ты думала, что я заставляю тебя напрасно тратить свое время, чтобы предоставить первую помощь всем тем людям. Но чтобы вылечить всех их потребуется уж очень много маны, а так ты сможешь увеличить уровень своего навыка «Первая помощь». Понимаешь?» Таня уже видела это название среди тех уведомлений перед глазами, а потому ошеломленно кивнула. «Все это просто игра», – прошептала она. «Добро пожаловать в систему», – печально улыбнулся Дениш. С заступничеством Дениша Тане позволили остаться в Даннитауне, они отправили во Фрэнксберг, что был большим городом, но уступал в каких-то аспектах Даннитауну. Сейчас Таня не задавала лишних вопросов, они лишь пыталась понять, что значит эта система для нее. По дороге в город Дениш рассказал ей, что старый мир разрушился. Всюду начали бродить монстры. Люди получили характеристики и могут получать уровни. Некоторые люди получали классы, что делали их еще сильнее. Таня быстро осознала, что у Дениша был какой-то класс, хоть он не говорил прямо ей об этом. К тому же вскоре стало понятно, что у Дениша не просто был класс, а он был лидером отряда, и его отряд уважали другие. Даже отряды с меньшими номерами с почтением относились к Денишу и его отряду. Также Таня заметила, что большую часть других спасенных отправили во Фрэнксберг. Но это ничего не значило для Тани. Среди тех людей не было никого близкого для нее. По сути, она больше ни с кем не была близка. Во время этих размышлений к ней обратился с пустым взглядом Дениш. «О, а чем ты занималась раньше?» «Раньше это когда?» «Вчера перед таким странным днем, как сегодня», — спросила она и дрогнула. К ее удивлению, Дениш лишь с грустью улыбнулся. «Ах да, совсем забыл, для тебя прошел лишь день. Позволь объяснить тебе, я живу с этим уже как полтора года. Пепе, должно было пройти меньше года, хоть он мог учитывать и время в подземельях». Пока мозг Тани с трудом обдумывал эти слова, Таня подумала о себе. Она бросила ветеринарную школу, ведь для оплаты обучения ей пришлось стричь других. Когда ее жизнь стала чересчур стрессовой, Таня перестала посещать занятия, но не бросила стрижку, чтобы обеспечивать себя. Таня удивилась, но Дениш заинтересовался, когда она упомянула о своем занятии стричь других. Может показаться глупым, но никто из нас нормально не стригся с появлением системы, сказал Дениш. А кто и стригся, тот делал это во Фрэнксберге. Думаю, я могу легко устроить тебя. И он так и сделал. Все случилось очень быстро. День один. Зеленокожий мужчина пытался съесть ее. День два. Ее перемещали как беженку. День три. Она сказала Денишу, что может стричь волосы. День четыре. Он предложил ей работу и предоставил свободный дом. День пять. Она весь день подстригала людей. И как же? Черт возьми, она устала. Мужчина средних лет закончил опоясываться мечом и покинул эту своеобразную парикмахерскую. Таня осмотрелась вокруг. На столе лежала куча денег и разных подарков, что она получила от своих клиентов. Даже стояла бутылка ликера от местного пивовара. Таня открыла эту бутылку и сделала большой глоток. Напиток оказался слаще пива и чересчур мягким и легким для настоящего ликера. Он немного напоминал клубничное вино, но обладал легким и свежим вкусом весны. Сладость была как раз в меру и ощущалась естественной, а не как искусственный кукурузный сироп или что-то вроде этого. Таня сделала еще один долгий глоток и улыбнулась. Она осмотрела свой новый временный дом. Не все так плохо, верно? А потом открылась дверь, и зазвонил звонок. Таня внезапно для себя вспомнила, что не повесила на дверь табличку «Закрыто». Глава 478. Таня поставила бутылку обратно на стол и повернулась к мужчине, что вошел в ее дом. И первым делом ей бросились в глаза босые ноги этого мужчины. «Зэ, здравствуйте!» – неловко почесал затылок клиент. «Я бы хотел постричься». В мыслях Таня вздохнула, но этому мужчине она кивнула и улыбнулась. «Лучше смотреть на это с хорошей стороны. Конечно, присаживайтесь». Ах, в этот момент Таня умолкла. Ей говорили, что здесь больше не используются американские деньги. В этом городе ходила собственная местная валюта. Хоть такое и поразило Таню, но она еще не доверяла этим деньгам. Поэтому, как бы глупо это ни звучало, она предпочитала взывать плату с людей разными вещами за свою стрижку. «Я», — начала она, подыскивая слова. Лицо мужчины помрачнело, что лишь усилило беспокойство Тани, отчего она начала еще больше запутываться в словах. «Я, вы можете оплатить вещами, я новая здесь и поэтому не очень». Мужчина нахмурился и наклонил голову в сторону. Его острые изумрудные глаза выглядели очень красивыми. «Новая, да-да», запнулась Таня, «в Г-городе. Я из этих пограничных земель, что только открылись. Вот оно как». «Хорошо, могу оплатить вещами», ответил мужчина. Его загадочный холод во взгляде исчез так же быстро, как и появился, но это лишь взволновало Таню, хоть и по другой причине. Она бы предпочла не находиться в замкнутом пространстве с мужчиной, эмоции которого менялись так быстро. Но сейчас Таня ничего не могла изменить, а потому смирилась. «Присаживайтесь», — указала она на стул. «Что вы хотите? Уберите все, или же большую часть», — неуверенно произнес мужчина. Его густые черные волосы доходили почти до уровня плеч. От их вида Таня вздохнула от зависти, но мотнула головой, чуть всколыхнув собственные пепельно-каштановые вьющиеся волосы. «Я не стригся очень давно», — признался он, — «так что прическа не особо важная для меня». Таня хмыкнула и согласилась с ним. Со всеми этими монстрами вокруг прическа больше не казалась такой важной. «Сейчас важнее, как ты сражаешься с монстрами, чем-то, что творится на твоей голове». Хоть Таня находила этот город весьма странным во многих аспектах, но здесь она чувствовала себя в безопасности, поскольку она только на днях прибыла в город, но успела увидеть лишь несколько мест. Но даже эти места потрясли Таню, поэтому ей хотелось познакомиться с городом ближе. Когда Таня начала обрезать волосы, в комнате царило молчание. Почему-то стрижка оказалась сложной. Таня пристальным взглядом пригляделась к волосам. Это самые жесткие волосы, с которыми она когда-либо сталкивалась. С фантастически острыми ножницами, что ей дал Дениш, обрезать такие волосы не было невозможно, но очень-очень трудно. «Так», — заговорила она, чтобы развеять эту тяжелую тишину. «Чем ты занимаешься?» «Чем занимаюсь?» — переспросил мужчина, и Таня почувствовала небольшое недовольство в его голосе. «Вроде твоей работы. Или ты получил класс от деревни? Я еще не разбираюсь во всем этом». После этого она умолкла и задумалась о недавнем. Последние несколько дней оказались невероятно странными для нее. Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свое полное впечатление от этого, ведь она многого из происходящего вокруг себя не понимала. Поэтому ей часто хотелось не обращать внимания на изменения и притворяться, что с ней ничего необычного не случилось. Но когда Таня пыталась игнорировать реальность, ей всегда вспоминались те прогнившие желтые зубы монстра. Мужчина задумался над ответом. Он усиленно размышлял над вопросом почти 20 секунд, что Таня даже начала потеть. В этот момент она вспомнила босые ноги этого мужчины. Таня начала проклинать себя, что подняла такую непростую тему для своего клиента, и задумалась, как разрядить это напряжение. Получается, и сейчас существуют безработные, подумала она и упрекнула себя за такой неловкий вопрос. Это напомнило ей, что без вмешательства Дениша ее бы отправили совсем одну в другой город, и ее положение могло быть еще хуже, чем у ее клиента. Что ж, думаю, меня можно посчитать кем-то вроде разведчика или исследователя, наконец ответил мужчина. Лицо Тани расслабилось и посветлело от позитивного ответа мужчины. Исследователь, как потрясающе. Я всегда любила и наслаждалась природой. Тебе радостно уходить куда-то? И снова в воздухе повисло напряжение, когда мужчина опять нахмурился. Не особо. Я бы лучше остался. Но если сделаю так, то буду корить себя. Почти сразу после этих слов в дом вошел Дениш. Таня настолько обрадовалась его появлению, что была готова станцевать от радости. Ей было легче находиться с кем-то знакомым, чем с этим мрачным мужчиной. К ее удивлению, когда Дениш вошел, то резко выпрямился и отдал честь мужчине. «Гастхаунд, сэр, я не ожидал вас». «Не волнуйся ты так», — отмахнулся рукой мужчина и засмеялся. «Мне нормально, если ты будешь избегать меня. Я и так слишком много прошу от тебя». «Нет, мне ничего это не стоит», — быстро помотал головой Дениш. «Мне очень понравилась компания Нива. Просто в последнее время нужно закончить размещать всех этих людей из пограничных земель. Если попросите, то я могу пойти вместе с вами». Таня переводила взгляд то на одного мужчину, то на второго. Как так получилось, что босоногий мужчина и Дениш знают друг друга? К тому же из отношения Дениша босоногий мужчина занимал более высокое положение. Руки Тани немного задрожали, когда она продолжала стрижку. Босоногий мужчина неподвижно сидел во время всего этого процесса. «Хотелось бы надеяться, что до этого не дойдет», — сказал он Денишу. Наступила недолгая и неловкая тишина, пока Дениш не заговорил опять. «Да, миссис Гамильтон послала меня сообщить вам, что мы наконец-то обеспечили безопасность шахты и шип скоро вернется». На эти слова мужчина улыбнулся, и во всей комнате потеплело на несколько градусов. «Идеально», — удовлетворенно сказал он. И вот так эти двое продолжали говорить о чем-то, чего Таня не понимала, но она обрадовалась, что они говорили. Хоть она сама не участвовала в их разговоре, но звук их голосов был именно тем, чего не хватало для спокойствия Тани. Раньше подобными фоновыми звуками для нее были разные телевизионные передачи, а сейчас эту роль играла пара мужчин. К счастью для Тани, ни у кого из этих мужчин не было при себе меча. Внезапно Таня обратила внимание, что ее навык стрижка волос очень быстро поднимался в уровнях, быстрее, чем когда-либо раньше. До прихода этого клиента ее навык был на 8 уровне, а сейчас уже достиг 15. Дениш рассказывал ей, что с повышением уровней навыков их улучшать становится все труднее и на это уходит больше времени. Возможно, причиной такого стремительного роста были эти уж больно жесткие волосы. Примерно через час Таня наконец-то закончила. Мужчина встал со стула и подошел к зеркалу. Не так давно волосы этого мужчины обрамляли его лицо и частично закрывали глаза, а сейчас длина темных волос на его голове уменьшилась до нескольких сантиметров. Это позволило увидеть его высокие исхудавшие скулы и крепкую челюсть. Но больше всего приковывали к себе глаза этого человека. Ярко горящие глаза, что вспыхивали подобно настоящему огню. Когда мужчина обернулся поблагодарить Таню, она не смогла выдавить из себя ни слова. В этом мужчине было что-то первобытное, отчего кровь в ее жилах остыла, а тело отказывалось хоть немного пошевелиться. И в то же время Таня обнаружила, что всецело доверяет этому человеку, под взглядом которого она полностью сдалась. Никакое сопротивление не поможет перед лицом этого мужчины. От охватившего ее тело чувства повиновения руки Тани задрожали, что начало казаться, будто ее кости вот-вот сломаются. Мужчина задумался на несколько секунд и положил на стол в качестве оплаты перчатку со странной гравировкой, после чего он распрощался с Таней и Денишом и вышел наружу. Кто-кто это был, с невероятными усилиями удалось сказать все еще дрожащей Тане. Дениш покачал головой и промолчал. Рэндидли постучал в дверь, Откуда сперва послышался чей-то смех, а потом заговорил голос. «Мы знаем, почему ты здесь. Не нужно быть таким вежливым. Входи». Рен Дидли открыл дверь и дрогнул. Конечно же, она была такой же прекрасной. На ней было весьма строгое голубое летнее платье, а распущенные светлые волосы опадали на спину. Рен Дидли почувствовал себя лучше, ведь когда он вошел, Алира удивленно моргнула и посмотрела на него. «А ты постригся?» – произнесла она, когда Рен Дидли подошел к ней. «М тебе идет, Рен Дидли». Ее теплый голос вселял надежду об их разговоре, но почему-то в душе Рен Дидли появилось предчувствие, что это лишь затишье перед бурей. Их встречи никогда не заканчивались мирно. Глава 479. В первые минуты в голове Рен Дидли промелькнуло полное чувств и воспоминаний мысль. А вдруг сейчас они смогут поладить? Но потом он признавал, что в прошлом они ладили очень и очень редко. Те моменты казались чем-то похожим на флирт, снятие сексуального напряжения или обычные споры по самым разным причинам. Но какие бы мотивы их ни преследовали, все их общение сводилось до постоянных конфликтов. Рен Дидли дал Лире немного времени осмотреть себя, а затем прокашлялся и заговорил. «Спасибо, но давай перейдем к делу. Лира, ты работала с созданием. Ты помогала ей здесь, в Даннитауне. Прежде всего Лира была актрисой, вследствие чего продолжала оттачивать связанные с этим занятием навыки даже после прихода системы. Но Рен Дидли казалось, что чем лучше она играла, тем очевиднее становились ее сокровенные чувства. Даже при всем своем притворстве она не могла окончательно скрыть следы эмоций, которые не хотела показывать другим. И сейчас на глазах Рен Дидли из взгляда Лиры исчезла радость, и ее лицо омрачила обида. Лира ухмыльнулась. «Да». После такого нахмурился и Рен Дидли. Она даже не попыталась объяснить свои поступки и оправдаться перед ним. Ее ответ повис в воздухе, заполнив собой все пространство между ними, и это только еще больше взбесило Рен Дидли. Но в то же время он осознал, что своим ответом Лира намеренно хотела разозлить его. Но почему? В чем смысл враждовать с ним сейчас? «Слушай, прекращай эти свои шуточки», — начал Рен Дидли, но Лира лишь с пренебрежением посмотрела на него. «Никаких игр, песик», — произнесла она и с удивлением посмотрела на него, будто его ответ ошеломил или даже напугал ее. «Тогда как мы будем разговаривать? Мы оба знаем, что никто из нас недостаточно взрослый в эмоциональном плане, чтобы создать подлинную связь между нами. Я все еще ребенок, а ты сломлен, или я ошибаюсь?» Эти слова застигли Рен Дидли врасплох, но в его голове что-то щелкнуло. «Неужели ты все еще злишься, что я отказался принять идею, чтобы мы были?» В ответ она только спокойно взглянула на него. В ее глазах отражалось легкое удивление. Когда стало ясно, что он не собирался продолжать, заговорила Лира. «Чего застыл? Продолжай. Я бы очень хотела услышать твое признание, что между нами могло быть что-то. Позволь мне почувствовать себя еще более правой». И Сэм проиграет спор. «Боже правый», только и смог сказать Рен Дидли и закрыл глаза рукой. Не стоило ему этого произносить. «Лучше всего сменить тему. Мы можем поговорить о том прошлом позже. А сейчас я хочу узнать, с какого перепугу ты вообще работала вместе с созданием?» «Нет уж, мы продолжим этот разговор», сказала Лира и подошла к единственному стулу в комнате, на который она села и, скрестив ноги, посмотрела пристальным и ясным взглядом на Рен Дидли. «Хочешь знать почему? Все дело в уважении. Ты сперва не уважаешь меня, а теперь почему-то удивляешься, почему к тебе так относятся. Ты должен переступить себя, и лишь потом сможем продолжить разговор. Не будь ребенком», — огрызнулся Рен Дидли, увидев, что теряет контроль над разговором. Но казалось, словно часть его сознания только и желала, чтобы Рен Дидли еще больше потерял свой контроль. «Да неужели, даже после всего ты видишь меня такой?» — прошипела Лира и наклонилась вперед, потеряв спокойствие. «Я стала духом деревни. Я добилась того, о чем никто раньше и помыслить не мог. Я узнала о существовании эфира раньше тебя, а ведь в моей груди нет такого же бесконечного запаса». «Ты умерла», — спокойным тоном ответил Рен Дидли. «И хоть твоя личность все еще жива, твое изначальное тело умерло. А все потому, что ты не говорила о своих планах. Именно поэтому, было бы желание, то я бы сохранила то тело», — перебила Лира. «Я бы справилась». Ее слова лишь больше разожгли ярость Рен Дидли. Он покачал головой и не мог поверить услышанному. «Неужели ей так не хватает самосознания, испорченная сука? И что я слышу? Песик, решил ответить феминитивом моего обращения к тебе, а ведь я считала тебя выше этого. На лице Лиры вновь появилась высокомерная улыбка. Руки Рендидли сжались в кулаки. Не смей называть меня так сейчас, ты дура, Лира. Мне трудно поверить, что ты могла справиться с этим, когда ты почти попрощалась с жизнью. Ты всегда действуешь без раздумия и никого не посвящаешь в свои планы. Ты оставляешь нас на произвол судьбы. Как же забавно слышать такое от тебя. А ведь ты сам предпочитаешь действовать перед раздумьями и обсуждения с другими. Постоянно бежишь решать свои проблемы, но как только вернешься, то даже не проверяешь, решилась ли проблема. А в то время я здесь. Неужто ты настолько завидуешь? Спросил Рендидли. Лира поднялась со стула. Ублюдок, ты считаешь, я не знаю, что стоит на кону. Ее громкий крик вступил в резонанс с окружающим эфиром деревни вокруг Рендидли. Внезапно для себя Рендидли осознал, каким громадным количеством эфира управляла деревня. А ведь весь этот эфир протекал через Лиру. Ее глаза вспыхнули фиолетовым, а на кончиках пальцев начала собираться сила. Они уставились друг на друга и тяжело дышали. Ты работала с созданием, что собиралось заставить нас проиграть великому бедствию, озвучил свои мысли Рендидли, и сам удивился, насколько устало прозвучал его голос. Лира покачала головой. Она предлагала нам путь к спасению. Так ты признаешь, что работала с ней? Лира не ответила, и Рендидли продолжил. Есть и другой путь, при котором не нужно полагаться на версию будущих событий создания. Нужно просто стать достаточно сильным, чтобы победить великое бедствие. Откуда такая уверенность? Спросила Лира и покачала головой. Только вспомни, сколько раз мы находились на грани смерти. А ведь мы столкнулись только с начальными испытаниями системы. Ты разве не понимаешь, что в будущем нам будет только труднее? Создание видит в нас лишь свои игрушки, медленно проговорил Рендидли, стараясь не скрипеть зубами. Эту фразу он понимал как никто другой лучше. Возможно, даже лучше самой Лиры. Он уже сражался с созданием и увидел его отношение к себе и другим людям. Но почему-то Лира хотела проигнорировать это. Я отыщу способ победить великое бедствие. У меня есть несколько предположений и время, чтобы проверить их. Лишь от тренировок я обретаю уверенность в себе. Как ты можешь верить созданию? Вот я не могу, Лира. Даже наши смерти не остановит ее. Лира не отрывала взгляда от Рендидли. Внезапно внутри нее что-то сломалось, и ее губы задрожали. Ее глаза источали холод и одиночество. Пусть ты не можешь поверить созданию, поверь мне, Рендидли. Я говорила с ней. Я видела то, что видела она. Жестокость здесь не поможет. Твое преимущество заключается не в боевой силе, а в способности искажать структуру системы. Нужно этим воспользоваться. Давай искать выход вместе. Ведь если ты не станешь, то обречешь всех нас на гибель от великого бедствия. В этом я готова поклясться. Рендидли глубоко вдохнул и выдохнул. Этот разговор не об этом он хотел поговорить, но такой поворот не удивил его. Он знал, что Лира затаила на него обиду за то, как он с ней обошелся. Но он не мог понять, почему она позволяла своей обиде влиять на решение таких масштабов. Но ни одна Лира обижалась. Рендидли не мог принять того, насколько легко она отказалась от своей человеческой жизни, когда умерла, но стала духом деревни. Также Рендидли затаил на нее обиду за то, что она притворилась плененной созданием, пока на самом деле была в порядке. К тому же она предпочла работать с ней и принимать все слова создания за чистую монету. И самого Рендидли она никак не посвятила во все это. Именно поэтому Рендидли мог посчитать такие действия ничем иным, как предательством всего человечества. Подобное он никогда не сможет простить. Главным осложнением в их разговоре было то, что нынешнюю Лиру он не мог игнорировать. Она стала духом деревни Даннитауна, а потому ее убийство не принесет ничего хорошего самому Даннитауну. В то же время Рендидли не хотел находиться рядом с тем, кто продолжал настаивать на совместной работе с созданием. Он не сомневался в том, что как только их зона соединится с какой-то другой зоной, то Лира тут же свяжется с другим воплощением создания, что, скорее всего, окажется в той другой зоне. Вызванный резонанс с эфиром деревни сделал Лиру сильной, но это также показало, что такой силой она могла пользоваться только в деревне. Как только он покинет ее, Рендидли вздохнул и снова посмотрел на Лиру. «Ты клянешься в том, что мы умрем от великого бедствия. И как я могу доверять тебе или созданию, если вы постоянно угрожаете и ставите ультиматумы?» Лира не ответила, но ее глаза заблестели. Рендидли медленно покачал головой, после чего повернулся к ней спиной и направился к двери. Рендидли почувствовал, как за его спиной Лира сложила руки на груди, но она не промолвила ни слова. Даннитаун был его детищем, и точно так же Рендидли относился и к людям, что были с ним с самого начала. Он никогда не забудет людей, что стали ядром Даннитауна. Ему нужно уйти, ведь он не хотел попытаться совершить столь радикальный поступок, как попытка убить Лиру. С другой стороны, лучше держаться вдали от влияния Лиры, если она и дальше продолжала доверять созданию. Рендидли осознавал, что Лира понимала причины его ухода, и она являлась достаточно мстительным человеком, чтобы наслаждаться его болью касательно ухода. Такие садистские наклонности только усилили ненависть Рендидли к этой девушке. Возле двери Рендидли остановился и сказал на прощание: «Если предашь город, я не буду таким сдержанным». «Да, да, первое и последнее средство мужчин. Выйти из себя. Будь здоров, песик», с иронией в голосе произнесла Лира. Рендидли покинул дом с назойливым желанием убить кое-кого. «П.П. Я склонен поверить одному анг-читателю, что именно на Рендидли Лиру намекала миссис Гамильтон в 472 главе, глава 480. Рендидли с неопределенным выражением смотрел, как солнце над Даннитауном опускалось за горизонт. Приглашенные им люди придут на встречу после заката, а потому Рендидли мог немного подумать. Чем больше он думал и вспоминал о неудачной попытке договориться с Лирой, тем более беспомощным ощущал себя. Сейчас он мог только покачать головой. Та девушка попала прямо в точку. Он не мог ее винить за такое отношение к себе, ведь с ней он поступал так же. И в каждую их встречу они не могли не превратиться в себя прежних, какими они были в прошлом во время их первых встреч. Они не могли завести настоящий разговор, ведь он не воспринимал ее всерьез, а она не могла прекратить дразнить его. С одной стороны, он упрекал ее в слишком юном возрасте, а с другой стороны, она точно так же упрекала его за то, что он не видел ничего кроме ее возраста. И все же Рендидли такой исход вполне устраивал. Между ним и Лирой уже давно что-то сломалось, поэтому им не стоит находиться в одном и том же месте, ведь это приведет лишь к новым конфликтам. Но если они будут порознь, Рендидли верил, что расстояние хоть немного смягчит эти разногласия Тейлру Латеру. Вдруг он осознал, что с нетерпением этого и ждал. Ждал обрести свободу и покинуть Даннитаун, отправившись исследовать новые пограничные земли в их зоне. Через 6 месяцев их зона станет частью большего мира. Тогда он сможет уйти еще дальше и еще больше раздвинуть границы их мира, встречая и сражаясь с монстрами, которые будут сильнее любого монстра его родной зоны. И сейчас он будет сражаться не ради защиты Даннитауна, а для собственного как можно более быстрого усиления. Теперь у него имелся класс и новый навык души. Рендидли не сомневался, что комбинация этих двух вещей увеличит на порядок его собственную силу. Еще во время прохождения рейд подземелья он выяснил, что для его класса требуется больше опыта для повышения уровня, чем другим классерам. А с каждым повышением уровня опыта понадобится еще больше. Вероятно, это зависит от редкости и более широкой специализации его класса. Таким образом, для получения сил Рендидли понадобится очень много топлива, роль которого играл опыт. Вот почему обычные узконаправленные классы системы могли быстрее расти, но... Рендидли усмехнулся. У него были некоторые предположения, как наделить классами людей, что не будут связаны с системой и деревнями. Денишита, парикмахерша Таня появились первыми, Рендидли увидел их на петляющей тропинке. Когда эти двое поднялись на холм к Рендидли, он осмотрел их состояние и заметил, как тяжело дышала Таня, когда поднялась на эту вершину. Ее вид уподоблялся чуду, ведь от первого взгляда на нее Рендидли почувствовал ностальгию. Таня прожила лишь неделю в мире с системой и еще не успела поднять большинство характеристик выше 15 единиц. Рендидли сомневался, стоит ли ее приглашать в их группу, но Дениш поручился за нее. Рендидли подумал, что этот парень почувствовал ответственность за судьбу этой девушки. В конце концов, только лишь благодаря вмешательству Дениша она осталась в Даннитауне, а не отправилась вместе с большинством других спасенных во Фрэнксберг. Все понимали, что на первых порах она будет только помехой в пограничных землях. Но Рендидли подумал, что он не сможет провести эксперименты по созданию класса без тех самых БКП, поэтому ему пришлось взять с собой хоть одного человека без класса. Таня время от времени нервно хихикала, когда находилась рядом с Рендидли, но она казалась добрым и искренним человеком. К тому же она проснулась лишь 5 дней назад. Для Рендидли такое отношение к себе было особенно важно, ведь она относилась к нему как к обычному человеку, а не воплощению какого-нибудь бога. «Вау, как красиво!» – произнесла Таня, успокаивая дыхание. «Как жаль, что я ненавижу пешие походы». На лице Дениша появилось очень странное выражение. Рындидли лишь усмехнулся. Он ожидал, что она быстро научится терпеть подобное, даже если ей это сейчас не нравилось. В Даннитауне она могла бы почивать на лаврах, зарабатывая на жизнь стрижкой волос и оттачивая другие навыки в свободное время. Она даже получила бы уникальный класс, хоть и непримечательный. Но чувство ответственности Дениша может плохо сказаться на Тане. Поэтому она должна научиться в одиночку справляться с ситуациями, что лежат далеко за пределами ее возможностей. В каком-то смысле Рындидли с любопытством ожидал, как она справится с этим сделано на рулейте. Следующим поднявшимся на холм к Рындидли и его группе стал Натан. За его плечами был рюкзак, что явно попал в Даннитаун из пограничных земель, ведь пластиковый могучий рейнджер на рюкзаке выглядел новым и ярким. Этот вид показался для Рындидли несколько странным, ведь он привык к тому, что многие использовали пространственные кольца для хранения вещей, а потому рюкзак несколько сбивал с толку. Еще больше в глаза бросался горшок, который мальчик нес в руках. В этом горшке росло маленькое деревцо эрбора. Этот саженец начал покачивать ветвями, когда почувствовал присутствие Рындидли своими странными древесными чувствами. Рындидли лишь улыбнулся. Добравшись до остальных, Натан поставил горшок на землю и произнес: «Это подарок от Киерсти, куда бы вы ни пошли». Рындидли покачал головой. «Думаю, мы будем много блуждать». «Я не...» Его перебил Натан, что, указав на ствол небольшого саженца, сказал: «Вот почему там есть паучки». Рындидли задумался, смогут ли эти паучки размером с божьей коровки защитить саженец эрбора, но вслух ничего не сказал. Хотя Киерсти была ребенком, ее жизнь сильно изменилась с момента появления эрбора. Рындидли считал, что она никогда в жизни не подвергнет эрбора опасности, поэтому он решил не обращать на это внимания. К тому же можно держать саженец в центре построения, чтобы находиться рядом на случай какой-нибудь опасности и помочь вовремя. Следующую группу, что поднялась на холм, Рындидли почти не знал, потому он некоторое время поговорил и вновь познакомился с прибывшими. Первым был невысокий латиноамериканец по имени Карлита, который владел рестораном во Фрэнксберге, когда Рындидли посещал тот город. Когда с ростом в Даннитауне появился спрос на высококлассную еду, туда переехали много талантливых поваров, как сделал и Карлита. Он прибыл сюда со своей женой Бруи, Пепе. С этим поваром Рындидли готовил во Фрэнксберге примерно в 75 главе и чуть дальше. Рындидли никогда прежде официально не встречался с Бруи, но иногда видел ее на кухне, когда он работал с Карлита. Для Рындидли стало новостью, что эти двое были женаты. Он всегда считал ее кем-то вроде бухгалтера, кто постоянно не одобрял чрезмерные траты Карлита на ингредиенты и всякое другое. С такой информацией неодобрительные взгляды этой женщины приобрели совершенно новый смысл. Карлита был низким и худым человеком, а его жена была высокой и бойкой. Сейчас она сравнялась по росту с самим Рындидли, но он подумал, что частично такой эффект достигался благодаря ее высоким каблукам. К тому же она была вдвое толще Рындидли и втрое Карлита. «Пепе, кажется, я знаю, кто в их семье за главного». Существовало две причины, почему Рындидли пригласил в группу этих двоих. По одной причине на человека. Карлита должен обеспечить их едой и помочь Рындидли в некоторых экспериментах, которые он хотел провести с созданием разных кулинарных блюд и зелий. Брую же он пригласил по причине, что она была БКП и одной из самых многообещающих пользователей навыков иллюзий, что люди могли получать от Симона, который стал чемпионом. Уже сейчас Бруя могла рисовать чрезвычайно реалистичные картины, но в будущем ее возможности определенно расширятся. Но когда Рындидли подумал о Симоне, его лицо помрачнело. Рындидли получил известие, что он рвал и метал в поисках теи по всей зоне, которая внезапно исчезла прямо перед его носом. Из этого появилось две проблемы: неуравновешенное состояние Симона и вопрос в местонахождении теи. Рындидли не хотел вмешиваться в первую, ведь это казалось очень хлопотным. Вероятно, Симон сможет справиться с этим сам. А вторую проблему он не хотел решать, ведь он уважал частную жизнь Теи в такое траурное для нее время. Однако потом Симон отправил сообщение Рындидли и убедил его своими аргументами, что она не могла спрятаться в каком-то подземелье. Миссис Гамильтон согласилась с тем утверждением и сама увидела неправильность в этом. Но опять же Рындидли не знал, чем он мог здесь помочь. Текущий мир был местом, где при желании не составит труда спрятаться в глухомане вдали от всех, переведено на tl.ru. Алана восприняла вести об исчезновении Тиа тяжелее всех. Когда она узнала об этом, то стала очень вялой и совсем не похожей на себя. Но спустя несколько дней она бросилась в другую крайность и начала тренироваться на пределе собственных сил. Рен Дидли только мог надеяться, что кто-то сможет утешить ее. П.П. Алана считала Тию примерно своей ученицей. Именно поэтому Алана взяла ее в рейд подземелье. Думаю, Рен Дидли хочет, чтобы Алана отыскала себе нового ученика. Ну что, готовы к приключениям? Со смехом крикнул Рен Дидли. Бруя вежливо улыбнулась, а Карлита с озорным блеском в глазах потер руки. Хе-хе-хе, нас ожидает прогулка по логовам монстров с самым сильным человеком в Даннитауне. Что может пойти не так? Не могу дождаться момента, когда смогу попробовать редкое мясо монстра выше 40 уровня. Прошел еще час и прибыл последний член группы. На холм поднялся Тайкс. Он скрестил руки перед собой и выглядел очень мрачным. В последнюю неделю он поссорился с Рейной, когда зашел слишком далеко. Рен Дидли же хотел взять в свою группу еще одного бойца, а потому принял Тайкса, что стал довольно сильным. Не то чтобы Рен Дидли так уж сильно нуждался в бойце при своей силе, но по своему плану Рен Дидли думал отправиться в другие зоны, как только они откроются. И для такого плана ему требовался какой-то особенный человек, что сыграл бы роль первопроходца. П.П. ничего не понял. Разве что Рен Дидли хочет уйти в другие зоны сам, а других оставить на Тайкса. Тайкс был особенным из-за своих навыков. Иногда казалось, что его развитие останавливалось, когда он сталкивался со своими пределами. И поэтому Тайкс часто приходил в гнев. Но Рен Дидли больше любых учителей Тайкса был знаком с гневом и знал, как использовать его на благо Тайкса. «Что ты на меня смотришь? Я же сказал, что приду», с явным подозрением сказал Тайкс. «Ничего», улыбнулся Рен Дидли. «Помашите на прощание, ребята. Пора узнать, что ждет нас на краю мира». Глава 481. Первая ночь прошла без происшествий, а потому группа спокойно продолжила двигаться на восток к приграничным районам, чтобы начать там свое исследование. Рен Дидли уже испытал на себе силу появившихся там монстров во время недавнего спасения людей. Пускай ему встретилось меньше монстров, чем было в рейд подземелье, но по силе они были примерно равны. К счастью, монстры подобного уровня могли нести угрозу для Рен Дидли лишь в том случае, если они застанут его врасплох, и их окажется чересчур много. Благодаря отсутствию серьезных сражений, у Рен Дидли появилось свободное время, поэтому он решил проверить, как изменились уровни навыков после сражения с созданием. Он получил 2 уровня во владении копьями, 8 в полушаге белого фантома и уклонении, 4 во владении боем и расчетном ударе, 2 в пронзающем небеса и крушащем землю, 6 в господстве над растениями и заострении, 2 в распылении святой живицы, 3 в призыве защитников рощи, 10 в землетрясении и лавовом захвате, 1 уровень в фантомном фонаре, 3 в ободряющем крике и изящном вмешательстве, 4 в разрушении образа и понимании эфира, 2 в мстительном цветке, 3 в охвате фантомного копья, 6 в дыхании фантомного копья и обнаружении эфира, 5 в манипуляции эфиром и живительном эфире, 2 в системном вмешательстве, 5 в прахе к праху и родстве с гравитацией, 1 уровень в сверкающих листьях Игдрасиля, неукротимом духе Игдрасиля и свирепом гневе Игдрасиля, 4 в изумрудной живице Игдрасиля и золотых корнях Игдрасиля, 6 в ервудовой плоти Игдрасиля, 5 в связи души и сопротивлении пустоте, 2 в эфирной связи и дитя дождя и 8 уровней в избранном пламенем. В какой-то момент просмотра этих изменений Рен Дидли потерял интерес к тому, какие же навыки поднялись в уровнях. Здесь было слишком много навыков, но это подарило ему много оп, что позволит ему продвинуться в некоторых путях. К сожалению, для завершения пути первая легенда требовалось еще достаточно много оп, но текущего количества оп хватило, чтобы увидеть изменения в его новом навыке души. Для получения каждого бонуса требовалось 70 оп, но все бонусы казались более специализированными в сравнении с предыдущими наградами. Возможно, именно поэтому каждая прибавка стала такой сильной. В первой земле спектрального древа все люди рыдают. Их неистовая меланхолия сгущается в материальную форму, превращаясь в маленькую бусинку печали в вашем сердце, плюс 35 мудрость, плюс 10 восприятие, в. А второй земле спектрального древа распускается цветок, его гниющий аромат разносится по вашему телу, плюс 50 регенерация здоровья, плюс 25 регенерация маны и запаса сил. В третьей земле спектрального древа рычит хищник. Его дух насилия овладевает вашим телом. Плюс 35 сила, плюс 10 ловкость. Разобравшись с новыми характеристиками и эффектами бонусов навыка души, Рэндидли открыл свой экран статуса. Рэндидли Гастхаунд. Класс. Саженец леса ненависти. Плюс x5. Уровень. 10-16, 81%. Здоровье. Регенерация за час. 3001 плюс 730 928 999 плюс 165. Мана. Регенерация за час. 2545 2719. 415 465 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 2522 2660. 306 325 плюс 45. Живучесть. 213 219 плюс 15. Выносливость. 128 плюс 20. Сила. 207 242 плюс 52. Ловкость. 272 282 плюс 24. Восприятие. 233 273 плюс 20. Реакция. 219 237 плюс 15. Сопротивление. 182 222 плюс 45. Сила воли. 286 300 плюс 10. Интеллект. 216 222. Мудрость. 154 189 плюс 9. Контроль. 343 385. Фокус. 262 268 плюс 4. Влияние создателя. 737 990. Навык души. 7 земель спектрального древа УР 0214. Боевые. Владение копьями УР 156-160. Полушаг белого фантома. Необычный. УР 52-60. Тяжелый удар УР 74. Владение кинжалами УР 10. Железная кожа УР 47. Уклонение УР 80-88. Владение боем УР 120-124. Блок УР 54. Фантомный натиск УР 42. Замах УР 54, отклонение копьем УР 10, расчетный удар УР 78-82, удар с разворота УР 41, несравненный разрез, необычный, УР 70-73, пронзающий небеса и крушащий землю УР 39-41, контроль тела, заморозка УР 27, крушитель тупиков УР 29, удар когтями УР 38, противостояние УР 1, классовые навыки, господство над растениями, редкий, УР 78-86, распыление святой живицы, необычный, УР 2-4, заострение УР 13-19, призыв защитников рощи, редкий, УР 20-23, землетрясение, необычный, УР 1-11, ободряющий крик, человечество, необычный, УР 11-14, четырехцветное владение, древний, УР 9, фантомный фонарь, необычный, 12-13, лавовый захват, редкий, 12-22, разрушение образа, легендарный, 2-6, мстительный цветок, необычный, УР 1-3, изящное вмешательство, человечество, УР 1-4, мастерство спритгитов, редкий, УР 1, понимание эфира, древний, УР 0-9, 7 каты пепельного копья, рунический, продвижение копья, пепельные следы, УР 51, когда солнце застывает, редкий, УР 1, сломанный. 6 знаков фантомного копья, редкий. Первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР 85. Пятый знак, охват фантомного копья, редкий, УР 163-169. Шестой знак, дыхание фантомного копья, редкий, УР 26-32. Эфирные навыки. Обнаружение эфира УР 76-87. Манипуляция эфиром УР 87-97. Живительный эфир. Редкий, УР 85-93, системное вмешательство УР 8-10, заклинание, копящиеся корни УР 73, удар маны УР 28, щит маны УР 32, тайная сфера УР 22, огненный шар УР 30, магический снаряд УР 4, исцеляющая длань УР 12, пыльца рафлези УР 20, призыв мора УР 53, стена шипов УР 29, семя души, редкий, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР-80, круг пламени УР-55-61, плантоманция УР-35, молот зари УР-37, пылающая поступь УР-23, прах к праху, древний, УР-24-29, прикосновение запредельного, редкий, УР-22-24, родство с гравитацией УР-16, крафт, создание зелий УР-37, фермерство УР-32, селекция растений УР-19, картография УР-7, анализ УР-29, очистка УР-39, экстракция УР-29, гравировка МОНОЮР-91, Игдрасиль. Сверкающие листья Игдрасиля, древний УР-102-103, золотые корни Игдрасиля, древний УР-105-110, изумрудная живица Игдрасиля, древний УР-103-110, ярвудова плоть Игдрасиля, древний УР-112-122, неукротимый дух Игдрасиля, легендарный УР-103-107, свирепый гнев Игдрасиля, древний УР-106-108, вспомогательные, тихий шаг УР-46, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление ядам УР-21, сопротивление боли УР-61, первая помощь УР-16, экипировка УР-25, искатель пути УР-18, сопротивление огню УР-23, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-6, копание УР-5, готовка УР-53, мастерство часовщика УР-16, эфирная связь, древний УР-35, связь души УР-80-85, обоняние шеф-повара УР-24, сопротивление пустоте УР-4-13, дитя дождя, необычный, 3-11, избранный пламенем, редкий УР-09. Внезапно перед глазами Рендидли появилось кое-что, появление чего он ожидал меньше всего на свете. Послание из мира Шала, перевод сделан на рулейте. Сообщение от Хелен. «Привет, давно не виделись, верно? С нашей последней встречи я перебила кучу людей. Даже сейчас мое копье покрыто их кровью. Заставлю кто-нибудь почистить его. Во всяком случае, у меня это не очень хорошо получается. Наверное, глупо говорить такое, но кто-то должен был написать тебе. Шал занят, а все остальные отказались. Черт, если бы они не пытались выставлять меня крайний целый месяц, я бы не послала это письмо так неожиданно. Ну да ладно, в последнее время я постоянно сражаюсь на передовой, что выводит мое напряжение на удивительный уровень. Возможно, ты уже заметил, что в течение последних месяцев мы не могли с тобой связаться. Все дело в обострении конфликта между нами и другим миром. Мы победили. Из-за такой внезапной атаки многие молодые таланты разных стилей перестали подавлять себя и получили уровни, чтобы противостоять появившимся врагам. Но это поставило под угрозу возможность проведения всеобщего турнира «Школ Копья», а именно его части для участников до 25 уровня. Поэтому им пришлось в срочном порядке проводить повторные турниры для выбора новых участников. Если спустя год ты все еще будешь ниже 25 уровня, то сможешь вернуться и принять участие в этом турнире. Но просто чтобы ты знал, если вернешься, то я обязательно вызову тебя на бой, а потом сокрушу и даже не подумаю об извинениях. Одна лишь мысль о том, насколько грустным будет твое лицо проигравшего. В общем, чем бы ты ни занимался, у тебя есть время, Хелен. Прикусив губу, Рендидли перечитал письмо еще раз и сам удивился, насколько напряженным ощущал себя во время чтения. Это чувство не было плохим, но и нехорошим. Он ощущал некую смесь вины и любопытства со щепоткой легкого возбуждения. В конце концов, он покинул мир Шала очень внезапно, а когда не смог связаться с Шалом, то совсем забыл о нем. Конечно, он мог оправдаться неотложными делами, но все же, через один год, глаза Рендидли загорелись. Это случится через 6 месяцев, когда их зона соединится с остальным миром. Он мог лишь надеяться распознать и помешать любым экспериментам создания в других зонах, а после этого он со спокойной душой вернется в мир Шала. Конечно, перспектива встречи с Шалом и Хелен здорово мотивировала его, но с прошлого путешествия в тот мир Рендидли стал более зрелым. Теперь у него появилась более конкретная цель – выяснить в мире Шала как можно больше о великом бедствии. Хоть это и довольно призрачная возможность, но в то же время и единственный шанс узнать, что ожидает Землю в будущем. Как бы Рендидли не был уверен в своих силах, он не хотел противостоять великому бедствию без хоть какой-то информации о нем. Хотя бы в этом отношении Лира была права, ему стоит разработать план, если он действительно собрался бросить вызов чему-то такому. Октавиус Шрайк перечитал свой отчет и все больше морщился. Во время недавнего достижения трансцендентности он пообещал одной присутствующей там женщине, что не будет так быстро сообщать о некоторых аномалиях в развитии Земли. Но чем больше он думал об этом, уровень эфира на планете превысил ожидаемый, и кто-то разблокировал путь еретика 19. Если ситуация будет развиваться в том же духе, он больше не сможет скрывать все это. Пускай начальство редко обращало внимание на происходящее в новой когорте, но к некоторым вещам они относились очень внимательно. Если бы он мог как-то ограничить рост этих аномалий, это слишком рискованно, пробормотал Октавиус самому себе. После чего он извинился в мыслях перед той женщиной и отправил краткий отчет. Вдали от него в теле Рендидли медленно открыла глаза Лукреция, на губах которой расцвела легкая улыбка. «Ну и ну», — тихонько прошептала она, стараясь по возможности не отвлекать Рендидли. Лукрецию и Рендидли соединяла связь, при помощи которой эти двое влияли друг на друга. Благодаря этой связи Рендидли унаследовал часть способности Лукреции ощущать линии кармы, управление которой в некотором смысле напоминало манипулирование эфиром. Кто-кто, но в этой области Лукреция была мастером. «Ты записал создание класса и позволил другим вмешаться в процесс. Это мелочи», — медленно произнесла Лукреция, заправляя за ухо прядь своих светло-фиолетовых волос. «Но вот так плевать на обещания касательно Рендидли. Ты подвергаешь нас тому, что кажется большой опасностью. Интересно, как еще ты собираешься предать нас, дорогая Октавиус?» — оскалилась Лукреция. «Впрочем, твое предательство может оказаться лучшим подарком из всех возможных». Усмехнувшись, Лукреция вернулась к своим экспериментам, почти полностью отрезав себя от внешнего мира. Ее довольный взгляд сосредоточился внутрь себя. Время начало медленно размываться и незаметно течь вперед. П.П. В английской главе редактор написал примечание, что на этом история о Рендидли Гастхаунде заканчивается. Многих ввел в заблуждение и подшутил так. Автор вводит несколько персонажей новых и лишь в 499 главе опять рассказ пойдет от лица Рендидли. Глава 482. Хэнк Ховард посмотрел на троицу перед собой и ощутил подступающую головную боль. Поскольку у него была официальная должность шерифа, а сам он являлся гражданином третьего ранга в их зоне, то он обладал достаточной властью для решения спора людей перед собой. Однако стоило ему увидеть испытательную карточку гражданского потерпевшего, а также карточки двух других человек, что оказались гражданами второго ранга, как челюсти Хэнка сжались. С точки зрения уровня гражданства он находился выше этих людей. Такая система иерархии была введена по официальному приказу штучного интеллекта-призрака, что контролировал большую часть зоны 1. Однако Хэнк получил свой ранг почти сразу после появления системы, когда эта иерархия еще не утвердилась по-настоящему. Казалось, эти граждане второго ранга знали о положении Хэнка и о том, что у него не было какого-либо влияния. По сути, он был гражданином третьего ранга только на словах. Пускай призрак никогда не понижал ранг человека, но многие шутили, что Хэнк стоял первым в очереди на понижение. Временами у него даже спрашивали, приложил ли руку к его текущему рангу брат Хэнка, что также был гражданином третьего ранга. «Я находилась здесь все время и все видела», — холодно заговорила женщина, слова которой вернули Хэнка в реальность. «Этот идиот сам заехал на машине перед Джеем, что тренировал свои навыки. Он сам виноват, что его машина получила повреждения. Не так все было», — прокричал рыжеволосый парень, что был еще совсем ребенком, ведь ему с виду было всего 15 лет. Вероятно, он ехал на монотехнической машине своего отца или матери. И пока парень все больше распалялся, Хэнк мог лишь слушать и наблюдать за ним. «Это ты выпрыгнул перед машиной, когда я ехал, и ты еще угрожал мне, что уничтожишь машину, если я не отдам ее тебе». Хоть возрастом парень не мог похвалиться, да и был он лишь гражданином на испытательном сроке, но у него уже был класс и кое-какие навыки. Такая ситуация в некотором смысле потрясла Хэнка. Испытательное гражданство создали лишь 6 месяцев назад, когда открылись пограничные территории их зоны. И у этого парня хватило потенциала, чтобы какая-нибудь деревня дала ему класс. Вот только его противниками были покорители подземелья и весьма сильные, если судить по их виду. Их группа стояла на обочине дороги, что вела в ближайший город класса С и была весьма оживленной. Поэтому вскоре вокруг них начала собираться толпа зевак. Хэнк попытался держаться хладнокровно, когда успокаивающе поднял руки и сказал: «Ну же, парни, будьте людьми, может мы просто...» «Эф», издал мужчина, что и был причиной этого конфликта. Он сложил руки перед собой, а потом повернулся и, к удивлению Хэнка, плюнул прямо на обувь Хэнка. «Да какая, блядь, разница, что случилось? Мы, граждане второго ранга, засранец». В этот момент Хэнк умелым и настолько быстрым движением, которое не способны заметить люди с восприятием и реакцией меньше 150 единиц, вытащил свой револьвер типа кольт и выстрелил в этого мужчину. В его голове что-то перещелкнуло, и Хэнк перестал сдерживаться. Он тщательно выверил выстрел, что пуля пробила щеку мужчины, когда тот поворачивался, пролетела через его несущий дерьмо язык и вылетела через вторую щеку, оставив позади себя лишь брызги крови. Хэнк усилил пулю при помощи навыка упрочнения маны, чем повысил пробивную силу пули на случай, если у мужчины перед ним были развиты защитные характеристики. Однако, как оказалось, он мог даже и не волноваться об этом. Хлопок выстрела прозвучал резко и громко. Хэнку нравились такие резкие звуки. Именно поэтому он и сейчас продолжал использовать старый добрый револьвер, хоть на рынке и начало появляться более эффективное плазменное оружие. У этих новинок не было того ощущения отдачи, как у пистолетов старого образца. На долгую секунду все замерли на месте. Такую реакцию Хэнк посчитал странной. Он с удовлетворением смаковал свершившуюся расплату и задался вопросом, почему получается так, что с повышением интеллекта и физической реакции люди стали реагировать еще больше медленнее, когда их удивить чем-то. К примеру, взять этого идиота. Он не вкладывал характеристики в выносливость и живучесть, поэтому у него должен быть более развитый интеллект или реакция, верно ведь? И вот, наконец, раненый мужчина пришел в себя и попытался закричать от боли, но из его рта вырвались лишь булькающие звуки. Не самые лучшие, что можно слушать. Хэнк скрыл свою ухмылку. «Ну проучил ты его», — подумал он про себя, успокаивая свою вспыльчивую натуру. «Теперь достаточно». Его жестокая часть характера успокоилась и отошла на второй план. «Какого черта ты сделал это?» — крикнула женщина и бросилась к своему раненому спутнику. «Мы». Когда сейчас Хэнк посмотрел на 15-летнего парня, то увидел, как у того едва слюни изо рта не потекли, когда его взгляд перебегал с пистолета на Хэнка, а потом на разорванный рот мужчины. Хэнк прокашлялся и таким же плавным движением вернул пистолет в кобуру. Когда он получил класс опытный стрелок, то больше не испытывал проблем с доставанием и возвращением назад своего оружия. А ведь казалось, что никакой из его навыков напрямую не влиял на это. Разве что навык инстинкт и стрелка. «Ублюдок, мы отправим на тебя жалобу», с покрасневшими глазами сказала женщина, когда посмотрела на Хэнка. Раненый уже достал исцеляющее зелье и начал пить его. С каждым глотком плоть срасталась на глазах, и вскоре этот мужчина также приковал взгляд к Хэнку. Хэнк не смог сдержать себя, когда на его лице растеклась ухмылка так же быстро, как пожар охватывал сухие степи. Он сказал спокойным голосом: «Лучше вам быть осторожными, а не то напугаете меня настолько, что я с испугу отправлю пулю в вас двоих, и на этот раз я не буду настолько хорошо прицеливаться. Ха-ха, ты можешь и быть гражданином третьего ранга, но тебе не избежать закона», — угрожающе сказал потерпевший. «К твоему счастью, я не получил серьезных ран. Мы двое направляемся через 3 дня вместе с вспомогательной экспедицией, когда зона откроется и соединится с остальным миром. Нашим командиром является сам полковник Радфорд, и если он...» На эти слова Хэнк лишь фыркнул и отвернулся. «Не стоит тратить время на подобное. Если он выследит того чертового Радфорда, то сможет избежать будущих проблем, если это отребье снова встанет на его пути». Но Хэнк сомневался, что Радфорд вступится за таких отбросов. Хэнк подхватил парня под руку и повел его к разбитой и помятой машине. Те двое еще бросали какие-то угрозы в спину Хэнка, но потом ушли. Видимо, их напугали десятки людей, что записывали все это на свои телефоны. Уже скоро видео с Хэнком, что так легко ранил мужчину, попадут в интернет, где к ним получит доступ призрак. И когда призрак оценит эти видео, то тому мужчине станет намного сложнее поднять свой гражданский ранг. Поэтому продолжение заострения конфликта лишь усугубит ситуацию. А он и не такой уж и дурак, подумал про себя Хэнк. «Жесть», — прошептал парень, осматривая свою машину. Он перестал удивляться мастерской стрельбе Хэнка и начал более пристально осматривать повреждения своей монотехнической машины. «Я так долго копил, чтобы купить ее, а теперь...» «Не волнуйся, парниша», — по-доброму сказал Хэнк и протянул парню предмет. «Это любезно уронили те двое вон там. Это должно возместить твой ущерб. Не называй меня так, а это ха». Парень вздрогнул, а потом его глаза распахнулись, когда он присмотрелся к кубу, что лежал на протянутой ладони Хэнка. Это был тяжелый, блестящий и явно дорогой материал, который возможно добыть лишь в высокоуровневом подземелье. Даже Хэнк не знал, что же это такое, но он полагал, что стоимость этого материала сможет покрыть все потери этого ребенка. «Как?» — было начал спрашивать парень, когда взял куб. «Ловкие пальчики», — ответил Хэнк и размял свои длинные и изящные пальцы. После чего он продолжил: «А вообще это мелкие сошки. Хоть они и были гражданами второго ранга, но их только недавно повысили, ведь в ином случае их бы не направили во вспомогательную экспедицию Радфорда. Когда будешь продавать это, то не теряй осторожности. Те двое несомненно начнут искать потерянное, да и другие люди могут обмануть тебя. Береги себя, парниша». На этих словах Хэнк развернулся и решил вернуться домой, чтобы принять долгую ванну и отдохнуть. Но если бы жизнь Хэнка была настолько простой, он годами не мог полноценно расслабиться. «Эй, подожди, я не парниша тебе, меня зовут Тони, а тебя как?» Тому ребенку пришлось пробежаться, чтобы догнать Хэнка. «Хэнк», — кратко ответил он и ускорил шаг, чтобы оставить эту неприятность позади. Но казалось, что класс этого парня не обделил его ловкостью, ведь при всей скорости Хэнка ребенок не отставал от него. Несколько раздражающе, но не настолько, чтобы Хэнк сорвался со всех ног в спринт и убежал от парня. Его телефон завибрировал, и Хэнк ненадолго остановился. Парень позади него не успел среагировать и врезался в спину Хэнка, от которой отскочил и заворчал. Хэнк посмотрел в свой телефон. «Алан Ховард, здоров, брат», — ответил Хэнк. «Не пойти бы тебе в задницу», — глава 483. Хэнк надвинул шляпу пониже и откинулся на спинку сиденья. Пейзаж за окном поезда размылся. Этот монотехнический транспорт мог развивать такую скорость, что любое расстояние ничего не значило в пределах зоны. Хоть брат Хэнка был настоящим придурком, у него имелось кое-что нужное Хэнку. Поэтому Хэнку с неохотой пришлось покинуть Мотл, свой родной город класса С, и направиться в Восточный Провиденс, один из двух городов класса А в их зоне. Будь на то воля Хэнка, он бы отправился в Западный Провиденс, второй город класса А, что превратился в центр всего технологического прогресса его зоны. Но сейчас Хэнк ехал в политическую столицу зоны. Больше всего на свете Хэнк ненавидел политику, ненавидел их дешевую актерскую игру, ненавидел риторику, ненавидел быстрые переходы от врагов к друзьям и наоборот, из-за чего даже не стоило сближаться с кем-либо. Хэнк верил, что люди считались людьми лишь благодаря связям с другими. Также он верил, что именно политика уничтожает настоящие индивидуальные связи. Одна мысль об этом оставляла горький привкус в его рту. Но Хэнк считал себя относительно удачливым. Опасные первые дни после появления системы прошли в полном хаосе. Хоть высшие эшелоны власти человечества заранее знали о появлении системы, из-за чего они сконцентрировали большую часть оружия, ученых и припасов в одном месте, но в первую неделю было сложно. Солдаты ожидали нападения других солдат, танков или самолетов, но люди никак не ожидали появления демонов, химер и долбанных гоблинов. В то время Хэнк еще ничего не знал о грядущей буре. Ему очень повезло оказаться обычным смотрителем парка рядом со столицей страны. Тогда он был простым любителем пеших прогулок, обожал путешествовать и вдыхать запахи природы. А его брат был никем, когда работал простым служащим у сенатора из юга. А теперь Хэнк вздохнул и резко покачал головой. Когда рядом прошла одна из проводниц, Хэнк поднял руку и жестом показал, будто что-то выпивает залпом. Проводница лишь улыбнулась и кивнула. В ее глазах отражалось едва скрываемое осуждение, на что Хэнк не обратил внимания. Он лишь надеялся, что она принесет ему виски. Наверное, нужно было изобразить неспешное потягивание из стакана. Но в таком случае он бы не был собой, верно? Пока солдаты и политики старались изо всех сил защитить людей от нападений монстров, ученые закрылись от всего мира вместе, где сейчас находится Западный Провиденс, и начали экспериментировать. Вскоре они узнали, что могут получать уровни в очень абстрактных навыках вроде научной теории и органической химии, и почти сразу же с пеной у рта бросились раздвигать границы возможного для науки в предчувствии неизвестного. За короткий период времени множество людей погибло в разных происшествиях, но был и прогресс. Плазменное оружие, монотехнические средства передвижения и силовые брони стали лишь небольшой частью открытий. Были совершены огромные скачки в фермерстве и фармацевтической отрасли, за которые в прошлом можно было выручить миллиарды долларов, но с положительными преимуществами системы это оказалось относительно бесполезными открытиями.